она не хочет идти», — подняла жесткие глаза мать. Петр смутился. Незачем было сейчас обнаруживать ссору с сестрой. «Что-то не можется ей», — строго взглянула на мать. «Видно, солнцем голову напекло». Мать иронически хмыкнула. «Напекло. Где напечь-то, когда она носу из дома не кажет? Не хочет, вот и все. Напекло». Мать погладила твердыми, задубевшими в работе пальцами подбородок, нежный и рыхлый. «Может, и напекло». Лёлька не вышла их чаю. Они пили втроем. «Значит, отец лил стволы?» — спросила мать Кира. Спросила, чтобы о чем-то спросить. Молчания и прежде было много. «Да, мама мне говорила». «Так-то». А потом Петр провожал Киру на дачу. В вагоне было сумерчно и душно. За окном проплывали луга, прикрытые туманом, бледно-зеленым, едва просвечивающимся, неотличимым от лунной мглы. «Ты не кляни себя», — говорила Кира. «Не было бы сегодняшнего вечера, я все одно уехала бы. Я решила». «Решила?» Она расстегнула ворот его сорочки. Теплая ладонь припала к груди. «Да, еще в тот вечер. Даже успела написать тебе в Питер. В субботу утром она встретит меня». Он нащупал ее руку у себя на груди. «Теперь я вижу, что ты решила». Через полчаса они простились, условившись встретиться в четверг. Он вернулся почти к полуночи. Мать не спала. «Я себе холодного молока из-под пола достала». Он прошел, не останавливаясь. «Спасибо». В доме было жарко, и окна, выходящие в сад, раскрыты настежь. Он слышал, как в соседней комнате шлепает босыми ногами по полу и вздыхает мать. Он пошел к ней. Она стояла у окна, босая, в холщовой рубахе, простоволосая, и смотрела в сад. «Ты не спишь?» «Нет». Она медленно пошла к кровати, села. Он стоял в дверях. «Что стряслось с ней?» Он поднял глаза, указывая взглядом на мезонин. Мать скрестила на груди руки, задумалась, хмуро задумалась. «Бабья душа, лес темный», — молвила она и вздохнула. «Темный», — повторила она. Петр пошел к себе. Солнце еще удерживалось над темной полоской леса, когда Петр сошел с пригородного поезда. С тех пор, как он последний раз видел Киру, он не мог найти себе места. В какой раз он возвращался в своих мыслях к встрече с ней, клял себя, миловал, еще раз клял. Ему казалось, что в его силах было отвратить отъезд. Она огляделась и насторожилась. Москва голодная, вся во власти больших и малых бед. Москва мятежная, казалось, безнадежно расколотая надвое. Одно это могло заставить воспротивиться. Почему же он не восстал против этого? Почему до сих пор не сказал ей, что она для него значит? Почему не дал понять, что не отпустит из Москвы? Именно не отпустит. В конце концов, пусть везет сюда и мать, и брата. Неужели для них Россия уже отрезанный ломоть? Почему не сказал всего этого? А может, еще есть возможность сказать? Надо сказать. Сейчас же все сказать. Какое счастье, что есть этот вечер. Бесценный вечер. Он вышел к роще, прибавил шагу. Накануне в роще были лоси. Они вели себя бурно. На тропках лежали клочки лосиной шерсти, необычной по цвету, пепельно-синий. Там, где лежала шерсть, земля была жестоко истоптана. Мезонин столетовской дачи поднимался над купами деревьев. когда Кира была дома, освещенное окно ее комнаты виднелось еще с опушки.